Глава 18. К обеду подтягивается наше разномастное семейство. Кир с Айшей, оба ее приемных отца, которые в последнее время завели привычку питаться у нас под видом социализации Айши. Азамат с Аликом возвращаются из зала, каждый на своих двоих. И, наконец, является Хос, отрастивший за зиму на дворцовом пайке шикарную лоснящуюся шубу. По городу он ходит в человеческом облике и под шубой носит яркий диль, который сшила Янка, тренируясь перед тем, как приступить к обшиванию своего ненаглядного. По привычке, подозрительно озираясь, Хос вешает шубу в прихожей и потуже запахивает диль. Все боится, что украдут. В природе они зимой вообще не раздеваются, а на лето мех линяет. Однако, если какой нерадивый хозяин леса зимой зачем-нибудь в человеческом облике снимает свою шубу и зазевается, то другой вполне может ее украсть и надеть поверх своей для тепла. И тогда зеваке придется прятаться в норе, пока не вырастет новая. Именно поэтому хозяева леса вообще носят человеческую одежду. Чем больше на тебе шмоток в человеческом виде, тем меньше надо растить шерсти в кошачьем. Строгий и толстый лиловый диль Хосу неожиданно идет, немного корректирует фигуру под более человеческую. Лохма на голове кошак теперь аккуратно зачесывает, оставляя только два круто завинченных вихра над лбом, как принято у столичной молодежи. При такой прическе уши у него кажутся вдвое больше, чтобы уж никто не обознался. Еще Хос через своего телохранителя Дарджи нашел себе маникюрщика без страха и упрека, и регулярно ходит к нему подпиливать и красить ногти на всех четырех конечностях. Это, конечно, дурное влияние Кира. Он вечно что-нибудь на себе красит, то ногти, то волосы. В прошлом месяце на какую-то подростковую вечеринку расписал себе руки хной, а Замата чуть инфаркт не хватил. Я, впрочем, не переживаю. Конечно, такая раскраска – новое слово в муданжской моде, но, в принципе, стремление выглядеть как можно пестрее присуще всем местным самцам, люди они, кошки или боги. Та же Янка, давно страдавшая, что профессия не позволяет отращивать метровые ногти и налеплять на них ракушки и жемчуг, теперь оттягивается на ирнчине. Ему профессия позволяет еще и не такое. Хос выдвигает ноги с перламутровыми когтями в домашние тапочки из овчины и шаркает с Киром и Эциганом мыть руки, по дороге обсуждая, насколько у новой серии лаков без запаха действительно нет запаха. Для Хоса это принципиальный момент. Айша мучительно рассказывает Алтангирелу, что было сегодня в клубе. Она научилась говорить, не вызывая землетрясений, но для этого ей требуется очень сильно сконцентрироваться, так что к вечеру она обычно устает и переходит в режим письма и языка жестов. Пишет она еще с ошибками, но уже вполне читабельно. Сразу видно мотивированного человека. Алик жует зубной бублик и дергает деда за бороду. Дед хихикает и рассказывает Азамату, какие у него славные мальчуганы. «Смотри только, чтобы удача в голову не ударила», добавляет он, и я прислушиваюсь. «Ты о чем?» – интересуется Азамат. «Да я слышал, ты пишешь наставления, как детей делать». Замат покатывается. «Нет, что ты, отец, это духовничье дело. Я бы не позарился на их знания. В каком месяце начинать ухаживание, да по каким дням мацуки проводить? Я в этом ничего не понимаю. И своих ни одного даже не планировал». «А что же все парни-то шушукаются?» Недоверчиво расспрашивает его Арават. «Говорят, в закрытом сообществе для молодоженов какое-то интервью с тобой появилось с началом весны, и будто бы ждали его долго». «Да там и не интервью, так?» Чиркнул я полстранички этому страннику, чтобы он от моей жены отвязался. Так он всю зиму кормил публику обещаниями, а теперь вот вывесил, наконец, и то в закрытый доступ. Там не про детей, там про то, как надо женщину ублажать, чтобы семейная жизнь хорошо сложилась. «Куда их еще ублажать?» – кривится Арават. «И так иждивенки ненасытные. Дом построй, обед сготовь, камней накупи, Теперь еще чего, на руках сплясать? Ты че ворчишь? Ты сам-то не сильно выложился на ухаживание. Осторожно замечает Азамат. Ну так я дурак, что ли? На кой мне эта столичная лапша? Вялая да жирная. Женщина должна свое место знать. Вот и не обязательно, возражает Азамат. Я как раз о том и написал, что принятые у нас бешеные траты и потребительское отношение к женщине – это нездорово. А можно ведь все организовать гораздо приятнее для обоих. Ты же понимаешь, что Лизу я не содержу. Платину с бриллиантами она почти не носит, а готовит лучше, чем дворцовый повар. Или ты думаешь, я ее приворожил? Я незаметно усмехаюсь в салат. Лучше, чем дворцовый повар. Я и не знала, что он такого высокого мнения о моих кулинарных способностях. Впрочем, я тоже считаю, что Азамат готовит лучше, чем дворцовый повар. Так что, возможно, мы оба не объективны. Или надо искать другого повара. Ты по своей странной женщине всех-то не суди, отмахивается Арават. Хотя, конечно, если ты и правда придумал способ, как этих паразиток насыщать меньшей кровью, то правильно сделал, что поделился с молодоженами. Азамат собирается что-то ответить, но тут пиликает домофон, в котором обнаруживаются еще двое гостей к обеду. Матушка и Ирлик под руку. «О, Алик, бабушка приехала!» – радостно сообщаю я. Ребенок реагирует бурно, принимаясь подпрыгивать на диване и выкрикивать боевые кличи. Осознав, какая встреча ему предстоит, Арават панически оглядывается в поисках черного хода. Но поздно, с женой ему уже не разминуться. Матушка входит под руку с Ирликом, точнее не входит, а вплывает, наслаждаясь всеобщим вниманием. Дети прерывают разговоры и таращатся. То на милую бабулю в платочке, то на скалящегося бога в шароварах. Арават подскакивает с места и пытается что-то сказать, но только булькает, как рыба. «Это ты мне место уступаешь? Поближе к внучку?» – интересуется Изихон, используя мамино слово. «Не ожидала от тебя такой любезности, но так и быть». Она провинчивается на Араватово место со свойственной ей ловкостью. «Ма, какими ты тут судьбами?» – удивляется Азамат. «Прям день сюрпризов». «Да я и сама удивилась, когда твой дружок явился на порог и предложил в столицу сгонять», – усмехается матушка, косясь на Ирлика. «Текс, что у нас тут?» – она принюхивается к тарелке. «Телятина. Отлично». «Это моя тарелка», – возмущается Арават, когда Изих берется за ложку. «Что, тебя для меня тарелки жалко?» Арават теряется. Видно, и вправду жалко, но при всех признавать это не решается. За спиной кто-то давится смехом. Оборачиваюсь. Ну, кто же еще, как не главный разжигатель? Конечно, Ирлик неспроста сюда матушку приволок так неожиданно. Знал, что Арават здесь будет. «А ты, как я понимаю, за своим пришел?» – спрашиваю я Ирлика, чтобы немного сместить всеобщее внимание. «А то! Всю зиму меня дразнило обещаниями. Пора бы уже!» «В таком случае это очень вовремя», – объявляю я, маня Ирлика за собой в комнату, где у меня все рукодельное барахло. «Во, гляди!» Портрет пришпилен к проектной доске и занимает собой изрядную часть стены. Ирлик с видом ценителя подходит поближе, а потом снова отходит подальше, поглаживая расписной подбородок. «Хм!» – изрекает он наконец, и я немного напрягаюсь. «Тебе нравится?» – тревожно интересуюсь я. «Мне-то, конечно, нравится. Это же я. Как я могу себе не нравиться? Ты мне вот лучше скажи. Как ты думаешь, у Контингир понравится?» «Я ж давлюсь. Ирлик, солнце. А я-то почем знаю? Я ее даже не видела ни разу». «Ты тоже женщина», – убедительно поясняет Ирлик. «Тебе виднее должно быть». «Ну, – развожу руками, – если так рассуждать, то раз мне нравится, значит, и ей должно понравиться. А ты что, ей дарить собрался?» «Еще чего. Я просто ее в гости пригласил. Хотел попросить, чтобы она мне водопад в западной пещере сделала. Так что мне важно, чтобы ей все понравилось. Ну, ладно, будем надеяться, ты права. Гонорар засчитан, подмигивает он мне. Кто тут у вас рамки делает? Мне надо, чтобы на стену повесить. У Бэра приятель есть? А ты на обед не останешься? Спрашиваю, видя, что Ирлик уже занялся открреплением вышивки от стены и сворачиванием в рулон. Вот закажу рамку и вернусь, обещает он. Время нынче дорого. Я радуюсь, что успела отснять свое произведение сегодня утром, хотя я не ожидала, что за ним так скоро явится заказчик. Ирлик сматывает через окно третьего этажа, а я возвращаюсь в гостиную, где происходит цыганочка с выходом. Матушка натурально троллит аравата. Азамат с мелким отсели подальше, чтобы не принимать участие в конфликте. Дети и гости как будто спектакль смотреть пришли. Хоз обычно оставляет телохранителей за порогом наших комнат, поскольку здесь ему ничего не грозит, но сейчас он явно чувствует себя неуютно и предпочел бы спрятаться за широкое плечо. Не найдя ничего более подходящего, он прячется за Айшу. Она сама-то хиленькая, зато как колданет. «А что ж ты ничего не ешь, дорогой?» – интересуется матушка, наворачивая мясо с сыроватовой тарелки. Над ароватом в воздухе проскакивают электрические разряды. «Наверное, потому, что уступил тебе свою порцию», – цедит он. «А что ж, слуги тебе еще не принесут? Неужто ты не произвел на них достаточно сильного впечатления?» Сладким голосом продолжает Изих. «Полагаю, что Азамат их распустил», – выкручивается Арават. «А вот с каких это пор ты с богами якшаешься?» «Да с лета примерно», – как ни в чем не бывало, – ответствует матушка. «Тебя, что ли, завитки берут?» «Меня-то ничего не берет. А вот тебя как бы не взяли. На ужин». «Ой, уж ты будешь горче всех горевать», – усмехается матушка. «Да только боги-то у нас покрашь тебя, и мне на коврик у двери не указывают, как некоторые». Арават сморщивает все лицо в гримасу неверия. «Ты смеешь жаловаться на мое обращение? Я тебя подобрал с рыбной помойки, отмыл, накормил и в доме поселил, и ты еще претензии предъявляешь?» Изих методично пережевывает очередной кусок. Потом поворачивает голову и долго смотрит на мужа. «Мне на той помойке было весьма неплохо», – изрекает она. «И еда у меня была, и крыша над головой. А богатства их несметных я все одно не видела, да и не нужны они мне. Заслуга твоя единственная, что ты мне такого сына подарил. А все, что ты руками да словами умеешь, и волоска с его головы не стоит». Арават краснеет и надувается. Азамат принимается жестикулировать матери, чтобы прекратила его злить, но ее так просто не проймешь. «Вообще-то у нас два сына», – с едва сдерживаемым возмущением напоминает Арават. «Или я чего-то не знаю?» «Да, два», – успокаивает его Изих. «Да только Тумаков за двоих один получал». «Ну, вот что, Изих», – не выдерживает Арават. «Ты хочешь мне что-то сказать, так говори в лицо, а не ходи вокруг да около». Изих задумчиво откусывает ореховые лепешки. «Я уже столько раз говорила, да только у тебя на ушах сапоги надеты. Вот как разуешь, так и скажу». «Я весь внимание», – садит Арават. Изих также вдумчиво запивает лепешку чаем, потом разворачивается всем корпусом и пронизывает Аравата испепеляющим взглядом. «Ты мне что про Азамата наплел, старый олух? Ты мне зачем сказал, что у него ни рук, ни лица нет? С какой ты стати взял, что он видеть меня не хочет? Давай, ври быстрее, если за 9 лет не придумал отговорку». Мы с Азаматом переглядываемся. Он прикрывает голову руками, мол, ну, Арават, и вырыл себе яму. «Я...» — мнется Арават. «Ну, в общем, чтобы ты мне не помешала». «Это как же?» – совсем по-азаматовски поднимает брови Изих. «Я хотел Азамата с планеты услать. В воспитательных целях. Но ты же страшная баба. Я знал, что ты за него и мне, и всему совету глотки перегрызешь. Вот и сказал тебе, чтобы отбить охоту. И всего-то преувеличил чуть-чуть. Изи встает из-за стола с таким видом, как будто готова прямо сейчас и перегрызть. Но тут уже Азамат подскакивает и принимается ее успокаивать. «Ма, ну не кипятись, все позади. Это ж когда было-то? Теперь-то все хорошо, не переживай так». Матушка постепенно теряет убийственность во взгляде и оборачивается к Азамату. «Да чтоб ты понимал!» – выдавливает она неожиданно ломающимся голосом. «Я 9 лет думала!» Потом отмахивается, утирает скупую женскую слезу и хлопается обратно за стол. Рават молча разворачивается и двигает напрямую к двери. Но на пути у него вырастает Алтангирел. «Куда собрался?» – не очень приветливо спрашивает он. «Прочь отсюда! Я с этой стервой не могу в одной комнате находиться». «Стерва не стерва, а твоя законная жена», — напоминает Алтангирел. «Никто тебя за бороду не тянул на ней жениться. Теперь уже поздно удирать». «Что, ты меня силком удерживать собрался?» — кривится старик, прикидывая свои силы против духовника. «Тот хоть ростом пониже, но молодой и крепкий». «Зачем против труса сила?» — усмехается Алтоша. «Достаточно припугнуть». «Ты кого трусом назвал?» рявкает Арават, мгновенно становясь малиновым от ушей до кончика носа. «Того, кто собственной жены боится», бросает ему в лицо Алтангирел. Арават раздувает ноздри, но ответить тут нечего. И правда ведь жены побоялся. «Ты ее в молодости не знал», наконец выдавливает он жалкую отмазку. «Нет», соглашается Алтоша. «Я зато знаю, что ты женился на ней не по расчету». «Как-то не по расчету?» – встревает матушка. «Ты глаза-то разуй, с чего б еще он на мне женился?» Алтангирел загадочно улыбается, а Арават вдруг теряет весь свой праведный гнев. «Я собирался по расчету», – как-то виновато говорит он. «Меня и отец всегда наставлял, что жену надо в трезвом уме выбирать. Но вот же шакал меня занес в эту деревню. Я такой бешеной бабы в жизни не видал. Да еще чтоб язык так был подвешен. Вот тебе и трезвый ум». Матушка находит взглядом меня и кивает, повернув голову на бок, мол, вон как оказывается. «То-то Азамат все удивляется, что мы с Лизой так ладим хорошо», замечает она. «Ладно уж, старый паразит, иди сюда, ешь свое мясо. Я тебя оставила». «Я с тобой за одной плошки есть не буду. Ты туда яду напускала», – ворчит Арават, тем не менее пробираясь на диван к Изих. «Ты поговори у меня, еще с ложечки при всех накормлю». Арават кроит кислую мину, отламывает кусок лепешки, брезгливо мочит его в мясном соусе и принимается есть. Азамат расплывается в неприлично счастливой улыбке, глядя на своих родителей. И несколько секунд так и сидит со соловело-блаженным видом. Потом все же берет себя в руки и фокусирует взгляд на Алтангиреле, который, как ни в чем не бывало, вернулся за стол и только время от времени неуверенно косится на него. Азамат благодарно кивает. Это внезапно вызывает на лице Алтоши очень необычное для него выражение удивления, радости и легкой гордости, как будто его впервые в жизни похвалили. Азамат усмехается и качает головой. «Я тебе всегда говорил, что ты отличный духовник», негромко поясняет он свою пантомиму. Алтангирел быстро отворачивается в тарелку, так что его лицо оказывается завешено волосами.